Послесловие автора. Впервые я попытался написать «Под куполом» в 1976 году, но отполз с зажатым между ногами хвостом через две недели после начала работы, написав порядка 75 страниц. К тому дню в 2007 году, когда я вновь сел за роман, рукопись давно потерялась, однако я помнил первую главу «Самолет и лесной сурок» достаточно хорошо, чтобы едва ли не полностью ее восстановить. Меня сокрушило небольшое количество персонажей, я люблю густонаселенные романы, но технические проблемы, возникающие при написании, особенно экологические и метеорологические последствия появления купола. Кому-то я могу показаться трусом или лентяем из-за того, что по указанным причинам не стал писать этот роман, однако я ужасно боялся напортачить. В результате я взялся за что-то еще, но сама идея купола прочно засела в моей голове. В последующие годы мой хороший друг Раздор, фельдшер из Бриджтона, штат Мэн, помогал мне с различными медицинскими подробностями при написании многих книг, особенно «Противостояние». В конце лета 2007 года я спросил его, не хочет ли он взвалить на себя более тяжелую ношу, стать главным экспертом романа «Под куполом». Он согласился. И спасибо Рассу, думаю, что большинство технических подробностей, упомянутых в романе, не содержит ошибок. Именно Расс снабдил меня всеми необходимыми сведениями о наводящихся компьютерами ракетах, траекториях реактивных струй, рецептах производства метамфетамина, конструкции переносных генераторов, радиации, достижениях мобильной связи и многом-многом другом. Именно Расс придумал самодельный защитный радиационный костюм, который надел Расти Эверетт, и сообразил, что люди могут дышать воздухом из автомобильных колес хотя бы какое-то время. Мы допустили ошибки? Естественно. Но большинство мои, я чего-то недопонял или недослышал из его объяснений. Первыми читателями романа стали моя жена Табита и Леонора Легрант, моя невестка. Их замечания были жесткими, гуманными и полезными. Нэн Грэм редактировала эту книгу, превратив ее из исходного динозавра в чудовище более приемлемых размеров, и каждую страницу исчертили ее правки. Я в неоплатном долгу перед ней за все те дни, когда она вставала в 6 утра и брала в руку карандаш. Я пытался написать книгу с максимально динамичным сюжетом. Нэн это понимала, и когда я чуть отпускал педаль газа, надавливала на мою ногу своей, крича пометками на полях, как принято у редакторов, «Быстрее, Стив, быстрее!» Сурендра Паттель, которому посвящена эта книга, был мне добрым другом и надежной опорой 30 лет. В июне 2008 года я узнал, что он умер от инфаркта. Я сел на ступенях лестницы, ведущей к моему кабинету, и заплакал. А, перестав плакать, вернулся к работе. Именно этого он от меня ожидал. А вам, постоянный читатель, спасибо, что прочитали эту историю. Если она вас хоть немного развлекла, значит, мы оба в выигрыше. С.К. Конец книги. Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.